Да, Дейл, я возьму его на обучение, мой человеческий друг. Даже Эльтрана смутили последние слова кровавого крыла, коробили слух и оставляли неприятный осадок. Можешь отправляться в свои покои. Мальчик же пусть останется за дверью и ждет. Благодарю тебя, вождь Харан, коротко поклонился старый колдун, осторожно взял Эльтрана за локоток, и они оба вышли из комнаты. Глава вторая. На крыльях ветра. Что случилось? Нет, нет, не может быть. Приту пришлось остановить отряд. Неужели решил скрыться? Ждите здесь. Раздраженно бросил он остальным. Командир отошел от отряда, приложил пальцы к вискам, закрыл глаза и сосредоточился. Телепатия не столь и простая магия, как может порой показаться. Она требует концентрации, сосредоточенности, внимания, и нужно суметь представить собеседника в голове, дабы установить с ним магический контакт. Проблема лишь в том, что чем дальше этот самый собеседник, тем сложнее проложить к нему магический мост. Лишь спустя минуту ему удалось установить контакт. Ваше Величество, тревога. Мы, да-да, знаю. Он исчез. Господин, и что же делать? Еще совсем недавно он был на все том же месте и резко исчез. Ищущие не могут найти его. Может, он переместился в другое королевство. Исключено, Прит. Ищущие увидели бы след от волжбы, но его нет. Как же быть? Продолжайте путь, Прит. Если он не переместился, значит не очень далеко от лагеря разбойников. Как только узнаю что-либо, сообщу. Слушаюсь, Ваше Величество. Веленис, ты меня слышишь? Раздался голос в голове. Так точно, Мор. Он исчез. Что? Как? Не телепатически, Веленис. Понимаю. Отряд остановился. Пока его люди слезали с лошадей и принимались за свои дела, Веленис отошел подальше от них. Найдя подходящее место, он ждал. Задача усложняется, внезапно донеслось позади. Командир отряда обернулся и увидел, как перед ним из клубов черного дыма показался человек в темно-синей мантии с золотыми узорами. Его всегда удивляло, как Мору удавалось так перемещаться. Что случилось? Он в руках хоромов. У Велениса непроизвольно дернул один глаз. Как так? Им-то он зачем? Не знаю, но они не хотят его смерти. Сейчас он на одном из их летающих островов. И как же нам до него добраться? За это не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Остров совсем рядом с лагерем разбойников. Продолжайте идти к нему, но поторопитесь, ибо вскоре они могут сдвинуться с места. Я наложу заклинание на ваших лошадей, дабы те не знали усталости и скакали быстрее. Слушаюсь, командир коротко поклонился. Замечательно. Ах да, вот еще что. За ним гонятся и другие. Думаю, ты понимаешь, о ком я говорю, ведь так. Веленис кивнул. Если увидите их, то убейте. После этих слов тело Мора стало расплываться, и он растворился в воздухе. Старый Арши сидел на коленях и медитировал, а воин с Церер терпеливо ждал. Вокруг мага закрутились странные волокна фиолетового цвета, а из-под закрытых век вырывался слабый бледно-синий свет. Молодой Сцер не смел тревожить старца, ибо это могло вырвать его из медитации. В такие моменты нельзя произнести и звука, нельзя зажечь факелы и даже дышать приходилось определенным образом, дабы не помешать Арше. Помимо этого Минер не мог и выйти из пещеры, дабы потренироваться фехтованию, ибо Виалу могло стать плохо, а если ему не оказать своевременную помощь, то он мог и вовсе погибнуть. Медитация могла занимать как несколько минут, так и много часов и даже дней. К счастью, в этот раз все прошло довольно быстро. Минер, возникли некоторые проблемы, старец зажег факелы и встал. Мальчик у хоромов. Лицо воина Сцера осталось подобно каменному изваянию. И не у простых хоромов, а у Харана. И тут камень треснул, ибо подобного Минер не ожидал. Он прекрасно знал имя вождя клана Эйстерер, самого сильного из всех четырех имевшихся. И хоть лично встретиться с ним ему не довелось, но Харан уже успел стать живой легендой. Более того, кровавое крыло считался сильнейшим из живущих существ мира. Да, Минер, это печально. Я не знаю, чего именно хочет он от мальчика, но, чует душа моя, ничем хорошим это не закончится. Виал, а ты не смог проникнуть в их крепость и узнать, что там творится? Нет, конечно, это реально, но, видишь ли, Харан не глуп. Пусть он и младше меня, но весьма мудр и безумно способен. Кровавое крыло наложил очень тонкую магию воздуха на свою крепость. Эта магия сработает, Если кто-либо осмелится хотя бы приблизиться к ней даже астрально, или хотя бы попытается заглянуть внутрь магическим взором, Харан узнает об этом, и тогда нам нужно будет молить всеразличные силы, дабы он не уничтожил нас, ибо поверь, расправа будет ужасной. И как нам быть? Хаем, тот отряд, что жаждет смерти юнца, можно воспользоваться ими. Их король сейчас сильно волнуется, ибо они потеряли мальчика из виду. Он буквально выжимает из ищущих все, что только возможно и невозможно. Виал увидел непонимание на лице воина. Ищущие, по-нашему, Ейляры. Так вот, я их запутывал все это время, но теперь же намерен поступить наоборот. Я постараюсь раскрыть для них дорогу, чтобы они как можно быстрее очутились возле летающего острова. Ты считаешь, что это поможет? Искренне на это надеюсь. Нам важно, дабы они устроили суматоху на острове Харана. Мы сумеем этим воспользоваться и постараемся проникнуть в крепость Кровавого Крыла и забрать мальчика. Минир коротко кивнул, одобряя идею старца, после чего вышел наружу, дабы потренироваться, ведь вскоре его навыки будут крайне необходимы. Эльтрана поселили в отдельной комнате в южной части замка, а Анарс, точнее Дейл, располагался недалеко от покоев вождя. Еще с порога сын магов чуть было не раскрыл рот, ибо не мог поверить, что это его комната. Конечно, никаких изысков, никаких золотых или даже серебряных блюдец не имелось, как и изящной мебели из красного дерева, обитой бархатом, аль настенных ковров с золотыми узорами. Словом, самая обыкновенная комната для жилья. Но даже так он мог представить себя принцем, ибо столь роскошной комнаты у него никогда не было. На кровати лежала новая одежда, но ему хотелось спать. Только-только приземлившись в мягкую, чистую кровать, на пороге возник Дейл, испортив отдых. «Умойся и оденься. Сегодня начинается твое обучение». Эта весть совсем не обрадовала мальчика, но выбора у него не было. Дейл терпеливо ждал уже бывшего ученика, и когда к нему подошел чистенький мальчик в новой одежде, то колдун коротко мотнул головой, давая понять, дабы тот шел за ним. Видимо, учитель тут далеко не в первый раз. Он ни разу не сбился с дороги, ни разу не ошибся в этом переплетении коридоров и ходов, подумал сын магов, так как Дейл даже на несколько мгновений не останавливался на месте, а уверенно шел в нужное место. Они спустились в огромное круглое помещение, разделенное на несколько частей. Около десятка отдельных небольших арен для тренировок, огороженных невысоким деревянным забором, перед входом к каждой тренировочной площадке располагалась стойка с оружием. Еще около полудюжины арен квадратной формы, абсолютно пустых и не огороженных ничем, но Эльтран почувствовал и даже увидел магические стены вокруг них. Значит, те площадки предназначались для тренировок в магии. Кроме этого, в самом центре помещения находилась большая арена, предназначенная для проведения состязаний, как предположил сын магов. И именно там стоял Харан Кровавое Крыло. Старик и мальчик подошли к нему, и Дейл коротко поклонился, а Эльтран последовал его примеру. Все-таки перед ним стоял не абы кто, а вождь великого племени Харомов. Кровавое Крыло стоял прямо и гордо со сложенными крыльями, но и он ответил им таким же поклоном, чем удивил сына магов. Вождь жестом дал знать мальчику, чтобы тот подошел к нему, и принялся подробно осматривать своего нового ученика. Он ходил вокруг него медленно, словно ему предлагали породистого скакуна, а привередливый вождь желал лично осмотреть его, дабы поверить и принять решение. «Ты годишься мне в ученики, Эльтран», — наконец заговорил он и остановился перед ним. «Ты довольно крепко сложен для своих лет. Ты вынослив, храбр, не обделен силой духа, и у тебя твердый характер. Я вижу, что ты готов биться до конца, и не будешь сдаваться ни перед чем. Это очень хорошо, мой новый ученик. И в тебе заложен немалый потенциал, мальчик». Харам развернулся и отошел на несколько шагов. «Не знаю, каков был замысел богов или даже самого Творца, когда ты появился на свет, Эльтран, но из тебя может получиться очень могущественный маг. Я не исключаю даже, что среди людей ты сможешь стать одним из сильнейших». Но, он развернулся, «поверь, не познав магию иных рас, не выучившись у них, ты не будешь столь могуч, Эльтран. А теперь покажи мне магию воздуха. Покажи, на что ты способен. Что именно хотите увидеть, учитель? Я же сказал. Покажи, на что ты способен», — несколько раздраженно ответил Харан. Похоже, он не любил говорить дважды. Эльтран поклонился и приступил. Он вытянул руки чуть в стороны перед собой и стал бубнить заклинание. В абсолютно закрытом помещении подул легкий ветерок, грозящий перерасти в настоящий ураган. Вокруг Эльтрона сгустился и уплотнился воздух, закружился, отделился от заклинателя. Небольшой смерч собрал всю пыль с помещения, и даже чуть не прихватил оружие со стоек, но Харан намертво закрепил их магией одним легким мановением руки. Когда же вся эта круговерть растворилась, тело Эльтрона стало расплываться, искажаться, и мальчик разделился надвое. Воздушный двойник отошел в сторону, а за ним последовал второй, третий и четвертый, окружив молодого мага. Сделав тяжелый вдох, ученик Дейла сосредоточился и управлял каждым из них. Они все как живые, наносили удары, уворачивались, отпрыгивали в сторону, перехватывали атаки, контратаковали. Они ломали друг другу руки и ноги, сворачивали шею, пробивали тело насквозь ударом руки, а убитые двойники падали и вновь вставали. «Довольно», — приказал Харан, и все копии растворились в воздухе, стоило ему взмахнуть рукой. «Это все, на что ты способен», — обратился вождь к запыхавшемуся мальчику. «Не совсем, учитель. Еще я могу при помощи воздуха прижать кого-нибудь к земле или же отбросить на несколько метров». А также, Эльтран воодушевился и хотел перечислить все свои умения, но этому не суждено было случиться. «Достаточно. Я понял, что ты можешь. Дейл, я ожидал, что ты лучше его подготовишь». Харам укоризненно посмотрел на старого колдуна, опиравшегося на посох. «Прошу простить, достопочтенный Харан, но у нас было мало времени на обучение. К тому же магию воздуха мы изучали последней, ибо ты надеялся, что этому научу я», — докончил за него вождь. «Я все понимаю, хоть и несколько опечален. Эльтран, знаешь ли ты о крыльях ветра?» Мальчик покачал головой. «О рассекающем порыве». И вновь Эльтран покачал головой. Кровавое крыло сузил глаза и, как показалось мальчику, посмотрел на него с неприязнью. «Тысяча игл, раздирающий поток, длань ветра, небесный удар, доспехи ветра, призыв неистовых ветров. Ты хотя бы слышал об этих заклинаниях? Не обо всем, учитель. Лишь о тысяче игл и небесном ударе. Остальное же мне неведомо. Дейл, как ты допустил подобное? Ты ведь знаешь наши основные заклинания воздуха, а посему хотя бы их перечисление не должно было составить тебе труда», — грозно произнес кровавое крыло, и Эльтрону показалось, что его душа вот-вот уйдет в пятки. «Как бы там ни было, я уже назвал тебя своим учеником, а посему обучу. Учти, Эльтран, что учиться у меня очень тяжело. Из 100 учеников до конца доходит не больше 7. Простите, учитель, но что значит до конца? В конце будет проверка твоих знаний и умений, Эльтран, которую принимаю я лично. Уже только до этого момента доходит не больше 7 моих учеников, но успешно все заканчивается в лучшем случае для 2. Сын магов хотел было спросить, что же такого особенного и сложного в этой самой проверке, но в этот раз ему не хватило храбрости, ибо он понимал, что такой вопрос не пришелся бы учителю по душе. «Так вот, Эльтран, я спрашиваю тебя сейчас, ибо потом не будет пути назад. Ты выдержишь?» «Да, учитель», — без тени сомнений ответил сын магов. «Превосходно. Надеюсь, что ты правильно оценил свои возможности, мой юный ученик. Начнем же. Но прежде я вынужден попросить уважаемого Дейла Эйтера покинуть тренировочный зал, ибо обучение, тем более индивидуальное, по нашим давним обычаям принято проводить наедине с учеником». Эльтран, услышав полное имя предыдущего учителя, внимательно посмотрел на него, едва заметно приподняв брови от удивления. Ему как-то довелось слышать пьяный разговор 3 разбойников. Говорили они о городе, в котором жили только маги расы людской, Энифере. Говорили они о том, что нынешний архимаг, судя по всему, сошел с ума, ибо те союзы с некоторыми иными расами, что, и так, держались на тончайших нитях, были разорваны. Ни одно поколение архимагов трудилось, дабы достичь хоть иллюзии перемирия и показать, что люди – достойная раса, вполне подходящая на роль союзника. Очень много лет они стремились к этому, и казалось, труды их не были напрасны, что вот-вот будет заключен полноценный союз с орками, амедеями и гномами, но архимаг все испортил. Как именно? Если верить пьяным разговорам, то он просто махнул на них рукой, заявив, что люди превосходно справятся и без остальных. Чем руководствовал высший маг, не мог понять никто. Кто-то считал, что его подчинили своей воле, иные же утверждали, будто бы тем самым Архимаг хотел показать, сколь велика может быть сила людей. Некоторые же просто говорили, что волшебник под старость лет окончательно лишился рассудка. Но все это не столь важно, ибо Эльтрона поразило другое. Архимага звали, насколько помнил мальчик, Демиус Этер, а имя колдуна – Дейл Этер. Получалось, что они родственники. Но, коли это так, то почему Дейл стал разбойником? Почему не жил в великом городе людских магов? Почему отказался от семейного имени? Пока мальчик вспоминал и размышлял, колдун поклонился вождю хоромов и покинул тренировочное помещение. Харан вновь взмахнул рукой, и свет всех арен, кроме центральной, погас. Сыну магов очень нравилось, когда вождь хоромов делал так. Ему доставляло удовольствие смотреть за тем, как одним легким движением руки можно творить столь сложные заклинания. Поразительно и то, что в огромном помещении не было ни факелов, ни ламп, а свет исходил из ниоткуда. «Надеюсь, Дейл рассказал тебе хотя бы о стихии воздуха». Сын магов коротко кивнул. «Прекрасно. То, что ты обуздал силу воздуха внутри себя, я уже понял и увидел. Умеешь ли ты поднимать свое тело в воздух?» «Никак нет, учитель. Начнем с этого. Здесь нет ничего сложного, мой человеческий ученик. Тебе нужно призвать сгустки воздуха к себе и сконцентрировать их под собой». Харан, едва успев договорить, тотчас же стал подниматься над полом. Крылья его оставались сложенными, и Эльтран не заметил, чтобы вождь совершал какие-либо движения руками. Когда же кровавое крыло поднялся в воздух на два человеческих роста, он завис и продолжил говорить. «Кроме подобного можно еще и ходить по воздуху». Кровавое крыло отошел на несколько шагов назад и стал пристально смотреть на ученика. «Твоя очередь», — коротко приказал вождь, указав рукой перед собой, тем самым словно приглашая мальчика подняться. 20 человек стремглав проносились через лес и великую равнину, преодолевая все незначительные препятствия и не встретив сопротивления. Им стало значительно проще продвигаться к цели. Это радовало, но в то же время и пугало. «Ничего не понимаю. Еще пару дней назад мы не могли преодолеть один небольшой лес, а сейчас такое чувство, будто сама природа помогает нам, указывает легкую дорогу, направляет. Порой мне кажется, что все распускается пред нами, открывая затаенные тропы, о которых никто не может и не должен знать. Но я взволнован, неужели он ведет нас, заводит в ловушку, направляет нас в лапы к неминуемой гибели. От такого человека можно ждать всего. Но ведь он пропал, и наши ищущие не в состоянии его пока что отыскать. Коль он ушел, то ему больше нет надобности вести нас с извилистыми путями. Может, все так и должно быть. Но если это ловушка, то как понять, когда она должна сработать? Неужели придется постоянно чувствовать себя в опасности и быть наготове? Мальчик пытался сосредоточиться. Закрыв глаза, он отбросил любые мысли и стал призывать воздух. Подул легкий теплый ветерок, окутавший его с головы до ног. Эльтран переставал ощущать пол под ногами, мир немного качнулся, и наступило такое ощущение, будто бы он находился в воде. Ощущение легкости, невесомости, и чувство того, как он стал подниматься в воздух. «Эльтран!» Громоподобно раздался голос кровавого крыла. Мальчик открыл глаза, потерял сосредоточенность и упал на каменный пол. Харан подошел к нему, опустился и недовольным взглядом смотрел на ученика. «Плохо, человек, очень плохо. Во-первых, тебе нужно закрывать глаза и долго сосредотачиваться для столь простого заклинания. Во-вторых, тебя очень легко вывести из этого состояния. Стоило тебе открыть глаза, как ты тотчас же свалился, подобно набитый мешок». Эльтран смотрел на Харана и видел в его глазах презрение. Оно было столь явным, что даже слепой бы заметил, что кровавое крыло недолюбливал людей, быть может, даже считал их животными. Но тогда почему он взял мальчика в ученики, и почему общался с Дейлом? Видимо, даже вождь хоромов допускал исключения. Спустившись, Харан потянул руку сыну магов, предлагая помощь. Эльтран потянулся к ней, но Харан моментально ее схватил и вывернул так, что сын магов лег на живот, и лицо его скривилось от боли. Харан вывернул ему кисть и держал, надавливая на нее все больше и больше, так еще и положил ногу ему меж лопаток, и стал давить, а руку развернул к себе, чуть больше провернув ее, и тянул. «Запомни, мальчик, не надейся на помощь от других, будь то хоть твои родители, твои братья, лучший друг, учитель. Если тебе предлагают помощь, откажись от нее, добивайся всего сам». Он резко отпустил Эльтрона, и тот прижал руку к груди, продолжая кривиться от боли. «Единственный, на кого ты можешь целиком и полностью положиться, это ты сам. Другие помогут тебе не из жалости, не от того, что они твои друзья, но из презрения, ибо думают, что ты сам не в состоянии подняться. Так не надо доказывать им их же правоту. Покажи, что ты не нуждаешься в их заботе. Именно из-за того, что вы, люди, принимаете помощь от других, вы и демонстрируете свою слабость. Ни одна из иных рас не поступала так. И посмотри на нас», — гордо произнес вождь. «Мы выше вас, мы могущественнее. Будь наша воля, то от вас не осталось бы и следа. Единственная раса, что вам когда-то помогала, — сцеры, но их довольно мало. И против объединенной мощи всех остальных рас вы не сумеете устоять. Ваш архимаг разорвал союзы со всеми иными расами, за что я его уважаю, ибо он единственный из всего вашего рода, кто не побоялся остаться один, дабы доказать, что он на многое способен. Будет ли он в скором времени воевать с другими, я не знаю, но могу сказать точно, что эльфов он не тронет. Не мудрено, ибо сам боги», — вождь произнес последнее слово сквозь зубы, с таким отвращением, что, судя по всему, наместников Творца он ненавидел куда больше, нежели кого бы то ни было, на их стороне и помогают им. Вождь говорил и говорил, а Эльтран лишь делал вид, что слушал его. На самом же деле, вскоре он перестал что-либо разбирать в этой гневной и полной отвращения речи. Довольно пустых слов. «Поднимайся. Пробуй еще раз». Мальчик попробовал, но учитель вновь остался недоволен. Вождь клана Эйстерер не щадил своего юного ученика и заставлял повторять одно и то же заклинание по многу раз. И таким образом, столь однообразно, прошло немало времени, и Эльтран уже достиг немалых, как ему казалось, успехов, но Харан не разделял его взглядов. И вот, когда сын магов уже не мог стоять на ногах от изнеможения, вождь позволил ему отдохнуть несколько минут. Не позволив сыну магов даже наполовину восстановить силы, Кровавое Крыло продолжил обучение. «Забудь о ходьбе. Перейдем к тысячам игл. Тебе надо сконцентрировать воздух перед собой, разделить на тысячи тончайших игл и пустить в цель». Взмахом руки, Харан перенес толстую деревянную дверь из одного угла помещения на центральную арену. Не отрывая глаз от ученика, он немного развернулся и вытянул руку к цели. Эльтран увидел, как сгустки воздуха заплясали позади вождя и стрелой метнулись к двери, по пути приняв вид игл. Они пробили дерево насквозь, практически не оставив от него и следа. Поставив новую цель, Харан жаждал увидеть нечто подобное и от ученика. Это заклинание Эльтран удалось довольно быстро, и Кровавое Крыло остался доволен. Конечно, иглы мальчика оказались не столь мощными и всего лишь оставили в двери множество несквозных дыр, но для первого раза это весьма неплохо. И на этом завершился первый день обучения. Сын магов вернулся к себе в комнату, где его ждали новые одежды и наполненная горячей водой бадья. И так прошла целая неделя. Эльтран старался быть хорошим учеником, из кожи вон лез, дабы овладеть всеми заклинаниями. Порой Харан был слишком жесток и требователен, ломал пальцы, когда его человеческий ученик с десятой попытки не мог сотворить заклинание, а кое-что и на нем показывал, ибо он был уверен, что каждый маг должен на себе опробовать свои же заклинания, чтобы понять, сколь они болезненны и действенны. После подобных изуверских тренировок к нему в покое всегда приходил целитель, и за ночь все раны Эльтрана проходили. За все это время мальчик ни разу не увидел Дейла. Он не знал, здоров ли его прошлый учитель, аль нет, и начал даже волноваться за старца. За эти дни Эльтран узнал очень многое. Раздирающий поток очень похож на тысячу игл и даже выглядел почти так же. Но новое заклинание представляло из себя направленный нескончаемый поток воздуха, которым можно либо сбить цель, либо, если заклинание достаточно мощное, медленно содрать кожу, к примеру, или же все можно сделать быстро. Длань ветра далась сыну магов сразу же, ибо, как выяснилось, это заклинание он применял в первый же день обучения у Анарса, поставив барьер от его потока пламени. Иными словами, это защитное заклинание, представляющее из себя сконцентрированный сгусток воздуха, застывший вокруг мага и защищавший его. Небесный удар они не практиковали, ибо, как сказал вождь, это заклинание применяется только в том случае, если заклинатель находится в воздухе. Харамам пользоваться крыльями ветра, либо ходьбой, не требовалось, чего нельзя сказать о сыне магов. Но при помощи этого заклинания можно без особых проблем уничтожить небольшой городок, если ты достаточно сильный. Доспехи ветра похожи на длань, но сгусток воздуха тесно прилегал к заклинателю, точно доспехи. В таком состоянии можно творить и прочую волшбу, но такая защита отнимала слишком много сил и требовала большей концентрации. Рассекающий порыв, по мнению Эльтрона, самое лучшее из того, чему его обучил Харан. Это заклинание, как и предыдущее, абсолютно невидимо для простых людей. С его помощью можно разрезать почти все. Вековой дуб, латные доспехи, или даже толстую железную дверь, что уж говорить о плоти и костях. Но, как и вся иная волшба, все зависело от сил самого заклинателя. Чем они выше, тем могущественнее заклинание. Жаль, конечно, что не мог рассекающий порыв пробиться через магический барьер, хотя кровавое крыло уверял, что это возможно. Крылья ветра, как и ходьба, никак не давались мальчику. Боевая и защитная магия удавалась почти без проблем, но вот остальное представлялось ему в виде лабиринта. Когда очередной день подошел к концу, прежде чем покинуть тренировочный зал, мальчик набрался смелости. «Простите меня, учитель. Позвольте спросить». «Спрашивай, учитель, а где же мэтр Анар, то есть Дейл?» «Дейл Эйтер. Он здесь, в замке. Целыми днями он только то и делает, что медитирует и постигает самого себя, свои возможности. Хочет увидеть предел своих сил. Простите. Предел. У меня проблемы с речью. У каждого существа есть предел своих возможностей, Эльтран. Кто-то не может постичь магию Земли, кто-то астрала, иным же недоступна ментальная магия. Подобные пределы есть у всех, даже у столь одаренных, как ты. Учитель, когда я смогу увидеть магистра Дейла? Хоть сейчас. Тебя отведут к нему». Кровавое крыло дважды хлопнул в ладоши, и на пороге появился невысокий, очень худощавый Харам. Вождь приказал проводить мальчика к Дейлу, и тот низко поклонился и повел Эльтрана в покой колдуна. Когда они дошли, то Харам постучал в дверь и сразу же открыл ее. Старец сидел на голом полу на коленях с закрытыми глазами, а посох его медленно кружился вокруг, слабо сияя. «Наконец-то ты пришел ко мне, мой мальчик», — спокойно сказал Дейл, не открывая глаз. «Альсанте, благодарю, что привел Эльтрана ко мне. Можешь идти». Харам коротко поклонился и покинул комнату мага, закрыв за собою дверь. Посох остановился перед бывшим учителем мальчика, и старец открыл глаза. «Здравствуй, мой мальчик. Неделю уже тебя не видел», — он опирался о посох, дабы встать, но и Эльтран подошел к нему и помог. «Как проходит обучение? Ты присаживайся, присаживайся». Сын магов не сел, а буквально рухнул в кресло и почти что лежал в нем. «Вижу, Харан не щадит тебя. Многому он успел обучить тебя». «Да, учитель. Я больше тебе не учитель, так что можешь звать меня просто Дейл. Учи». «Дейл, я хотел спросить вас, почему вы представились мне под другим именем? Почему не сказали, как вас зовут на самом деле? Мы столько дней не виделись, и ты решил сразу заговорить об этом. Я не думаю, что тебе стоит это знать». «Простите, учитель. Когда мы только-только попали сюда, то я помню, что учитель Харан назвал вас Дейл Эйтер. У архимага семейное имя тоже Эйтер. Я предположил, что вы родственники. Скажите, пожалуйста, учитель, почему вы отказались от своего настоящего имени?» Старик приподнял бровь от неожиданности, так как не думал, что мальчик столь внимателен к подобным мелочам. «Видишь ли», — начал говорить колдун, но замолк, пытаясь сосредоточиться и рассказать обо всем бывшему ученику. «Демиус, да, ты прав, Эльтран, он мой родственник. Скажу даже больше, он мой родной брат, младший. Некогда мы с ним очень сильно поссорились, после чего я, разъяренный, решил пройтись по городу. По пути я встретил пару, юношу и девушку. Они были очень молодыми, постарше тебя, но все равно очень молоды. Юноша что-то показывал подружке, какую-то магию, которой он недавно овладел. Он попытался создать шаровую молнию, но это получилось так, бездарно, что я, как магистр, как будущий архимаг, не сумел сдержаться, подошел к ним и объяснил, как сотворить подобное заклинание. Но, видишь ли, проблема заключалась в том, что я был очень зол на своего брата, а потому на краткий миг мне показалось, что передо мной стоял не 17-летний мальчик, а мой брат. И я, словом, я убил его. Не спрашивай, как именно. Мне и так тяжко вспоминать это и рассказывать тебе. За такой поступок мне пришлось, согласно правилам, отречься от семейного имени, и я более не был преемником архимага. Вспоминая тот роковой день, глаза колдуна заблестели, заслезились, в голосе его звучала боль и скорбь. Ему в самом деле было трудно рассказывать обо всем. «Простите, Дейл, не хотел, не думал, что все, так, как жаль, что твое сожаление не в силах все исправить. Пусть это и прозвучит не совсем правильно, но, если бы все так не случилось, мальчик мой, то я не стал бы главарем разбойников, а, следовательно, не встретил бы тебя и ты остался бы на той дороге умирать. То было давно, а прошлое невозможно вернуть. Расскажи же мне теперь, чему тебя научил великий Харан». О, Эльтран рассказал обо всем, даже о том, как его порой наказывали за неудачи. Судя по выражению лица Дейла, старый колдун прекрасно знал, что так все и будет, а потому не особо удивился подобным методам. Да, Эльтран, Харан очень строг и как учитель, и как вождь. В его клане царит порядок, который никто не смеет нарушать. Его ученики не бездельничают, ибо им всегда есть над чем поразмыслить, и обучение, особенно личное, длится весь день. Но не волнуйся, мальчик мой, и не бойся, не сдавайся, ибо все это пойдет тебе во благо. Кровавое крыло знает, что делает. Он воспитывает достойных магов. Что ж, коль больше ничего нет, то я хотел бы. Дейл, а почему вы не появлялись всю неделю? Медитировал, Эльтран. Хотел заглянуть внутрь себя и увидеть предел своих возможностей. А что из себя представляет этот предел? Каждое разумное существо имеет границу своих возможностей. К примеру, гномы хорошо владеют магией стали и рун, потому их оружие и ценится столь высоко, равно как и доспехи, но на большее они почти что не способны. Бывают редкие исключения, но это не то. Или возьмем перворожденных, сиречь эльфов. Они прекрасные целители, прекрасно владеют магией земли и природы, но остальное для них труднодоступно. Хоромы, магистры магии воздуха, гремлины, хорошие травники и алхимики, орки, отменные воины, тролли, охотники и следопыты, сцеры, маги земли, а также умеют видоизменять свое тело, амидеи, маги воды, а учитывая, что это подводная раса, то несложно догадаться, что плавают они как никто более, крты, отменные прыгуны, миниры, маленькие и очень проворные существа, агры, огромные и сильные, солиты, маги астрала, ментальной магии, а также некромантии, люди. По правде сказать, я даже и не знаю, что бы такого выделить в людях, ибо мы, Эльтран, самая неприспособленная раса. У нас нет никаких врожденных навыков, нам приходится всему учиться. Но, в отличие от остальных, мы можем постигнуть больше, чем другие. В этом и заключается наше главное преимущество. К великому сожалению, нам на это требуется слишком много времени, мальчик мой, а живем мы не так долго, нежели большинство иных рас. Лишь наши маги могут жить до 200 лет. Мне вот уже 112, Эльтран. Да, сейчас я слабее, нежели 50 лет назад, но то лишь физические силы. Старик гордо выпрямился и приподнял голову, но моя магическая сила сейчас велика, как никогда прежде. С возрастом она возрастает, Эльтран, но и тут очень многое зависит от врожденных навыков каждого и от его потенциала. Пока что даже истинные маги не могу жить 1000 лет, но я верю, что настанет день, когда мы докажем всем остальным, что мы сильнее их, и что люди пусть и молоды, но очень сильны. Учитель, а можно ли как-то преодолеть этот предел? Можно ли постичь то, что невозможно? Хм, я об этом не задумывался. Очень сильно сомневаюсь, что такое возможно, Эльтран, ибо пределы устанавливал сам Творец, а сила его безгранична. Если кто-то сумеет переступить через эту самую границу, то это будет означать, что по могуществу он уподобился нашему Создателю, что даже звучит невероятно. Проще выжить в мире, где одни лишь люкры. Что ж, отправляйся к себе, умойся и поспи, ибо завтра у тебя продолжится обучение. У Харана не бывает перерывов в тренировках, так что лучше тебе уйти пораньше, дабы дольше поспать. Знай, Эльтран, что я верю в тебя и надеюсь, что ты оправдаешь мои ожидания. Спасибо, магистр Дейл, поблагодарил сын магов и, прежде чем покинуть обитель старца, низко поклонился. 12 всадников скакали целыми днями и ночами, отдыхали крайне редко. Мор постарался на славу, наложив столь прекрасное заклинание на всех лошадей. Его заслуги не подвергались сомнениям, но командир Веленис никак не мог понять, зачем вдруг Харамам понадобился человек из пророчества. Они ведь не из добрых помыслов поступили так, разве нет? Или же он ошибался? Они его не убили и смерти ему явно не желали, но для чего же он им? А может, они хотят возвысить свою расу над остальными? Может, не хотят нашего восхождения? Вполне возможно, ибо Харомы никогда не отличались любовью к нам. Высокомерная и гордая раса. В этом они уступают лишь эльфам. А может они лишь временно оставили его в живых и ждут, когда он полностью пробудится, а потом собираются провести сложный ритуал, дабы забрать все его силы себе. Неведение – самое худшее из всего, что только возможно. Веленис отвлек его голос села. Что случилось? Смотри, там, вдали, это летающий остров. Истинно так. Мы уже совсем близко к крепости Харомов. Вперед. Довольный скорой встречей с человеком из пророчества, Прид заставил отряд ускориться. Он знал, что этот человек вместе с Харомами на их летающей крепости. Его это пугало, но он был в предвкушении, ибо жаждал столкнуться с летающей расой и помериться с ними силами. Что ж, вскоре его желание могло сбыться, а потому он заблаговременно представлял, как будет сражаться с ними, какие заклинания станет применять и какие песни станут слагать о его славной победе. Старый Арше и Сцер Воин пробирались через лес, приближаясь к крепости Кровавого Крыла. Они изначально находились рядом с Эльтраном, так что путь отнял у них немного времени. Лес этот был густым, деревья довольно высокими и пышными, но летающий остров они прекрасно видели. Крепость эта величественно возвышалась над всеми, ходящими на земле. Она словно служила доказательством могущества Харомов, ибо кроме них никто не поднимал в воздух целые острова. И крепость эта окружена сетью замысловатых заклинаний, которые даже ему, мудрому магу Сцеров, распутать крайне трудно. Минир, мы уже на месте. Не будем выходить на поле неведомо как здесь появившиеся. Останемся в лесу, дабы нас не заметили. Скоро другие люди явятся сюда и попытаются забрать мальчика. Если они его получат, то нам нужно будет отобрать его у них, а ежели он пропадет, нагнать его. А если он останется у Харомов, Виал, поинтересовался воин, тогда надо будет выждать подходящий момент и быстро напасть. Как именно все будет разворачиваться в таком случае, обсуждать и раздумывать сейчас глупо. В центре площади, сделанной из белого мрамора, величественно стояла статуя из цельного алмаза в 5 метров высотой. Она изображала Творца, стоявшего и следящего за первым из сотворенных им миром. Создатель стоял гордо, прямо, протянув длань над этим куском земли, словно пытаясь его защитить. Загадкой оставалось то, как возникла эта статуя, ибо ни одна из рас не была столь искусна, дабы сотворить подобное. Даже гномам не доводилось видеть столь огромной драгоценности. И помимо этого алмазного изваяния рядом находилась мраморная чаша, наполненная наичистейшей водой, высотою в половину человеческого роста, достаточно широкая, дабы 12 существ стояли вокруг и смотрели в нее. Что скажете, братья и сестры, как нам следует поступить? Старший брат Иллариэль, они все обленились, каждый возгордился по-своему, а потому они перестали изучать и постигать новые. Предлагаю напустить на них порождение темных сил. Во-первых, это поможет проверить, сколь справедливо хвастовство каждого. А во-вторых, что даже важнее, тем самым мы очистим вселенную от слабых и жалких, от недостойных. Брат Маэль, ты предлагаешь устроить массовое убийство. Сестра Аила, это не так, ибо убийство подразумевает элементарное лишение жизни, которое ни к чему не приведет. Я же предлагаю подвергнуть их испытанию, которое также может их и истребить. Это пойдет лишь во благо, ибо они станут развиваться, будут стремиться к новому, и останутся только лучшие, достойнейшие. Да, погибнут мириады, но потомки станут сильнее. Как можно называть массовое убийство благом, Маэль? Сестра Вериэль, и ты против? В чем же беда, сестры? Неужели вы забыли, что и нам, всем нам, некогда пришлось убивать? И руки каждого из нас запятнаны кровью тысячи тысяч существ. Ты говоришь об ином. Тогда мы поступили правильно, ибо желали лучшей жизни другим, в первую очередь нашим собратьям. А теперь ты предлагаешь напустить на них неведомо что. Темные порождения, выродков, коих даже тьма отринула. Я не говорил, что мы будем трогать братьев и сестер наших меньших, Аила. К ним не приблизится ни одна тварь, ибо они достойнейшие из достойных. Я предлагаю подвергнуть испытанию всех других. Что скажешь теперь, сестра? Ты выдаешь уничтожение за испытание. Ты хоть понимаешь, чем это может обернуться? Миры утонут в великих океанах крови. Если они окажутся слабыми, то утонут. Если же нет, то выживут. Все не столь уж и сложно, сестра. Или же ты испытываешь приязнь к этим поганым харамам. Или же грязным и отвратительным оркам. Раз великое множество, Аила, и не все они достаточно сильны.